45. Лесной пес. Год волка. Год под символом волка приносит благосостояние для державы, когда все дела свершаются на едином духу, и жизнь протекает в этот год согласно, счастливо и безмятежно. Люди, живя в это благодатное время, расслабляются и теряют бдительность, не ведая о том, что их ждет надвигающаяся беда. В этот год рождаются люди, наделенные особой формой трудолюбия. Они трудятся не ради себя, а ради рода своего. Их цель – создать благостный уют в своей семье, а их жизненный принцип – волка ноги кормят. 29. Песец. Небесный пес. Год смут, бунтов, интриг и хитросплетений, как в общественной, так и в духовной жизни общества. Год упадка в производственных сферах и в сельском хозяйстве. Нередко случаются эпидемии, болезни, моровые поветрия, голод. В этот год рождаются люди, наделенные склонностью выживать в любых условиях жизни, которые ставит перед ним судьба. Они живут по партизанским принципам – прийти, схватить и уйти. 13. Морской пес. Год хаоса, разброда в умах, когда верхи не могут управлять обществом, а низы не хотят жить в мире хаоса. В этот год случаются смены правителей, происходят закулисные интриги, но ничего из этого не выходит, ни просвета, ни развития в обществе. В этот год рождаются самовлюбленные люди, эгоисты, считающие себя пупом земли. Они считают, что весь мир должен вращаться вокруг них, и все должны восхищаться их умом и красотой. Такие люди, как правило, плохо заканчивают свою жизнь. 141. Лунный пес. В этот год происходит духовный рассвет в обществе. Причем всяк верит своему Богу, и при этом появляется множество различных праведников и учителей, которые тянут неопределившихся людей в свою религиозную секту или движение. В этот год рождаются люди, наделенные религиозным фанатизмом. Они замкнуты в себе, но стоит им перешагнуть преграду замкнутости и отчуждения, как они становятся яростными пропагандистами своего религиозного учения. И поэтому доходят до такой степени самовлюбленности, что объявляют себя богами, либо наместниками бога на земле. 125. Белый пес. Год псевдореформ, то есть, когда они проводятся на словах, а не на деле. В этот год темные силы пытаются всячески расшатать экономику и уничтожить средства производства, особенно сельское хозяйство. Но, как правило, все эти неблаговидные дела поднимают народ на восстание против темных сил, ибо народу нужна стабильность, а не пустые разговоры правителей. В этот год рождаются люди с чистым, ясным аналитическим умом и способностью находить выход из любой запутанной ситуации. Они стараются доказать, что в них ошибаются, и пора прислушаться к ним, а не считать их за наивных детей. Единственное, чего нельзя допускать в отношении людей, рожденных в этот год, так это потакание их прихотям. Если родители и общество этого не сделают, то из такого ребенка вырастет эгоист. Очень сильная личность. Тур. Во все года Тура происходит активизация темной силы. Происходит массовое уничтожение невинных людей, сопровождающиеся ритуальными убийствами с человеческими жертвоприношениями. В годы Тура темные силы стремятся не только разрушать святыни сил света, но и захватить власть в державе, отлично понимая, что самое большее, сколько они смогут продержаться у власти, это несколько десятков месяцев. 110. Черный Тур. Год тяжелых испытаний, болезней и эпидемий. В этот год рождаются люди, наделенные упрямством и себялюбием. Эти люди, как правило, имеют приземленный склад ума, все воспринимают прямолинейно. Для них нормальное восприятие окружающей действительности – это разделение вещей на три основные формы – хорошее, плохое и нормальное. Если таким детям с детства не привить навыков к созидательному труду, то из них получаются величайшие лодыри и лентяи. 94. Звездный Тур. Зимун. Год тяжелых испытаний, войн, переворотов, междоусобных столкновений по наущению представителей темных сил. В этот год разрушаются древние святыни и традиции народов. В этот год рождаются люди, наделенные мистическим, философским складом ума. Они, как правило, становятся аналитиками, которые ничего не воспринимают на словах и до всего доходят своей головой. Люди, рожденные под символом Зимун, очень трудолюбивые и быстро овладевают любой профессией. Их на подсознательном уровне тянет к древности. Из них получаются прекрасные антиквары, библиотекари, служители культов, профессионалы того, что связано с изучением древности. 78. Огненный Тур. Год тяжелых испытаний, хаоса, расцвета преступности. Происходит очищение от темных сил и месть темных сил за уничтожение их рядов. В этот год рождаются люди с врожденными способностями добиваться своей цели любым путем. Иногда, даже перешагивая преграды, которые не стоит переступать по моральным соображениям. Их огненный темперамент часто взрывоопасен и поражает не только стоящих на пути, но и близких людей. 62. Золотой Тур. Год тяжелых испытаний и кризисов. В этот год темные силы устраивают великий голод, когда гибнет много одухотворенных людей. Массовые кровавые убийства становятся как бы частью окружающей среды, что на фоне голода может привести к явлениям каннибализма. В этот год рождаются люди, наделенные качествами, которые можно охарактеризовать как накопление ценностей, если не духовных, то хотя бы материальных. Если такой человек попадет под влияние темной силы, то всю свою жизнь он посвятит накоплению материальных благ, станет продажным человеком и будет служить силам тьмы. 46. Лесной Тур. Год тяжелых испытаний и развязывания великих войн, которые уносят жизни миллионов людей. В этот год рождаются люди, наделенные трудолюбием, но при этом у них ограничены мыслительные способности о внематериальных сферах, и поэтому в своей жизни они знают одно – работать и работать. 30. Небесный Тур. Год интриг и обманов. Год, когда активизируются темные силы и происходят различные конфликты, мелкие дворцовые перевороты. В этот год рождаются люди интеллектуального труда, которые любят работать мозгами. Если они попадают под влияние темных сил, то из них получаются великие аферисты. 14. Морской Тур. Год мелких восстаний, эпидемий гриппа, ограниченных войн. В этот год рождаются талантливые люди, которые свое умение, талант и трудолюбие разменивают по мелочам. Как правило, ни одно начатое дело не доводят до конца, хотя из среды этих людей иногда проявляются великие идеологи какого-либо учения. 142. Лунный тур. Год народных восстаний и войн на почве религиозных столкновений. В этот год активно сражаются между собой силы света и тьмы, но сражения эти проходят с переменным успехом. В этот год рождаются люди, наделенные религиозно-философским складом ума. По характеру они скорее фанатики, чем верующие. Если их не воспитать в светло-духовной атмосфере, то из них могут получиться великие инквизиторы. 126. Белый тур. Год народных выступлений против тирании темных сил. В этот год, как правило, проливается очень много крови невинных людей и совершаются различные ритуальные убийства с человеческими жертвоприношениями. В этот год рождаются люди, наделенные чувством справедливости и созидательного трудолюбия, готовые идти до конца ради светлого, счастливого мира для их детей. Дом. Каждый из 9 годов, носящий символьный образ дом, приносит тяжелые периоды становления общества. Это связано с тем обстоятельством, что повышается нездоровая обстановка в обществе, где нарушение закона становится нормой для всех уровней власти, что не дает нормальным людям спокойно развиваться и созидать. Созидательные люди по воле темных сил обретают вечный дом, то есть их умерщвляют различными насильственными способами. В этот год происходит активизация национально-освободительных сил. При этом вся их воля направлена на уничтожение темных сил и построение светлого общества. 127. Земной дом. Год спада производства и экономического кризиса. В этот год происходит обвальное падение производительных сил, громадная инфляция, эпидемии ранее неведомых болезней и высокая смертность маленьких детей. В этот год рождаются люди, старающиеся принести достаток в семью, трудолюбивые, но по своей сути замкнутые, не идущие на контакт с другими людьми. 111. Звездный дом. Год резкого противостояния различных систем. Происходит нарастание военного производства и активизации сил для развязывания неправедных войн. Все средства производства наполнены военными заказами. В этот год рождаются люди самовлюбленные, находящиеся в постоянном поиске сферы применения своих сил. Если на его пути будет светлый учитель, то такой человек становится звездным странником, доносящим звездные истины до простых людей. Если его учитель принадлежит к силам тьмы, то из такого человека получается величайший эгоист и разрушитель.